Глава 20. Страж пещеры. Обратный путь занял у меня почти 3 часа. Приходилось останавливаться через каждые полсотни шагов, чтобы отдохнуть и хоть чуть-чуть успокоить боль. Когда она затихала до более-менее приемлемых уровней, снова отправлялся в путь. Правая рука висела плетью, левая нога при каждом шаге простреливалась болью, а продолжавшая гудеть голова казалась такой тяжелой, что опасался за шею, выдержит ли. Наконец добрался до ближайшего теплого булыжника, сел на землю, опершись спиной о согревающую поверхность камня. А ведь мне с одной рукой в таком состоянии наверх не добраться. «Эй, автономка, а умение цепкость только на ладони распространяется?» — спросил охрипшим голосом и сразу закашлялся, едва не проглотив пирамидку. «Цепкостью обладает любой участок кожи индивида, овладевшего 3-м уровнем умения». Проявилась перед глазами слегка размытая надпись. «А у меня какой?» «Ратник с позывным Дмилыч. Ступень развития 14-я. Умение дегустатор 4-я. Умение цепкость 4-я. Инициирована стадия возрождения 1 единица». Перечислила все мои достижения автономка. «Ого!» — вяло произнес я и достал изо рта пирамидку, которая теперь заметно потускнела. Положив наполовину обесценившуюся драгоценность в карман, потянулся, чтобы снять правую берцу. «Как же больно!» — с трудом сдержался, чтобы не заорать. «Плечи, поясница, задница, ноги. Не знаю, какая часть тела осталась непокалеченной. Нельзя же так издеваться над организмом. Эта основная система хуже самого страшного пришельца. Вот подлая! Нагнала на меня толпу монстров из локонов». Забираясь на 3-метровую высоту теплого булыжника, невольно вспомнил переход Суворова через Альпы. Вот только великий полководец вел вперед армию, заставляя бойцов проявлять чудеса героизма, а я — собственную истерзанную тушку. Крапкаясь сверх со скоростью улитки, изо всех оставшихся сил старался не потерять сознание на этом длинном пути. В какой-то момент понял, что ползу уже по горизонтальной поверхности, и отключил цепкость. Насколько позволил рюкзак, повернулся на спину и увидел первые звезды, появившиеся в вечернем небе. «Теперь можно и обезболивающие, укрепляющие пилюли доставать», — решил я. Вытащил 2, что покрупнее, сунул в рот и проглотил. «Спокойной ночи, Дмитрий Михайлович». Заснул мгновенно. При попытке во сне перевернуться на левый бок, вскрикнул от боли и мгновенно проснулся. Утро, однако, а я дрыхну, как сурок. Открыл глаза и приподнял голову. 5 минут у меня ушло только на то, чтобы просто присесть. Боль никуда не исчезла, но заметно притупилась, и я, наконец, смог стащить с себя рюкзак. Потом началась еще более мучительная процедура избавления от одежды. Беглый осмотр собственного тела подтвердил: вчера меня точно расписали под хохламу. Столько синих пятен на одной человеческой особи я не видел ни разу. Вдобавок появилось огромное количество резанорваных ран. Это сколько же ударов в пылу схватки я пропустил и даже не заметил. И они меня не доконали? Чудеса, да и только. Про таких, говорят, родился в рубашке. И спросить ведь не у кого. Ладно, нечего любоваться на росписи. Может, шрамы и красят мужчину, но мне такая красота не по нутру. Будем исправлять, — решил я, проведя осмотр. К счастью, кисть поврежденной руки меня слушалась, ребра вроде тоже были целы. И все же пострадавшие конечности пребывали в таком состоянии, что говорить о скором возвращении их в строй даже не приходилось. Ситуация действительно требовала экстренных мер. Намазался жиром гипноудава везде, куда смог дотянуться, и прилег на камни под солнцем, словно курортник на побережье. Типа кремом от загара защитил нежную кожу, и теперь принимаю солнечные ванны. А что еще оставалось делать? Ходок из меня сейчас никакой, боец, тем более. Как говорится, в военное время годен только в качестве военнопленного при 2 конвоирах. Причем, если те будут с носилками. Взглянул на часы. С первого приема пилюль прошло достаточно времени, чтобы можно было принять еще. Выбрал восстанавливающую силы капсулу. Подобную мне как-то десятник Лекс продал за 500 упсов, и тогда она неплохо помогла. Проглотил, запил водой из фляги. Теперь нужно было некоторое время не двигаться, чтобы лекарство скорее подействовало. Надо так надо. взглянув на небо, задумался, чем бы себя занять. «О, как раз узнаю, за что мне там плюшки насыпали», произнес вслух, открывая вчерашние сообщения. Читал и поражался щедрости автономки. За без малого сотню уничтоженных пришельцев, если учитывать еще тех, кто погиб в схватке между матерыми и новичками, мне добавили одну ступень, которая была не бонусом, а честно заработанной на ниве уничтожения чужаков. Учитывая характер боя на пределе возможностей, мне два уровня подняли цепкость. Это умение я уже начал воспринимать как цепляние за жизнь даже в самой безнадежной ситуации. Еще автономка заценила стравливание пришельцев между собой, вовлечение в бой местной фауны, умелое использование рельефа местности. В общем, при распределении премиального фонда она явно была на моей стороне. Опять же, когда гурьбой повалили пришельцы, система, чтобы повысить шансы на выживание, увеличила мозговую активность на 5%. Щедрость по меркам рубежья непомерная. Так оно и понятно, ведь мы с ней сейчас в одной упряжке. «Автономка, ты случайно не вспомнила о свойствах Гелиона?» — спросил больше для проверки. «Вдруг эта часть памяти моей персональной системы восстановилась?» «Гелион — уникальный минерал искусственного происхождения. Известен очень узкому кругу посвященных. Согласно одному из назначений, в контакте с редозитом высшей категории делает своего обладателя невидимым для пришельцев». «Ничего нового, все это я и без нее уже знал». «А сколько у Гелиона всего назначений? Что про другие скажешь?» «Информация недоступна», — появился ожидаемый ответ. «Так-так-так, получается, хрустальная пирамидка имеет несколько назначений». «Одно дает стадию возрождения, остальные мне пока неизвестны». «Новая загадка. Гелион. Оказывается, помимо невидимости для пришельцев, камешек может еще чем-то одарить. Осталось лишь раскрыть его секреты и отыскать хотя бы 5 пирамидок, а лучше 10». Поразмышляв около получаса, ощутил прилив свежих сил и зверского аппетита, от которого буквально затрясся. Принялся судорожно доставать из рюкзака съестные припасы. Попавшаяся первая сырокопченая колбаса была съедена мгновенно. Хлебная лепешка продержалась чуть больше минуты. «Хватит жрать!» — рявкнул сам на себя, чтобы остановиться. И сразу вжал голову в плечи, вспомнив об опасности громких звуков. Страх отогнал внезапный жор. «Хорош сидеть без дела!» — тихо произнес я. «Надо инвентаризацию провести, а заодно стволы подготовить». Я вчера расстрелял все магазины, а перезарядить ничего не успел. Люди, разговаривавшие вслух сами с собой, всегда вынуждали меня осторожно обходить их стороной. Однако сейчас я сам оказался в такой ситуации, когда человеческий голос, пусть даже собственный, мог послужить единственным якорем, удерживающим психику на положенном ей месте. Достал из рюкзака все необходимое для чистки пистолетов и приступил к разборе Глока. Мужик, проводивший для меня мастер-класс, управился гораздо быстрее, нежели я сейчас. Тем не менее, результатом своих трудов остался доволен. Зарядил Ругера и все магазины Глока. В коробке осталось всего 3 патрона. Переложил их в нагрудный карман куртки. Понадобится для прохода через зону шаровых молний. Съестные припасы сократились до 1 куска сыра и 5 плиток шоколада, так что задерживаться на равнине дольше суток не стоило. Пришлось сменить брюки, на окровавленные даже смотреть не хотелось, не говоря уже о том, чтобы их надевать. На самом дне под спальным мешком обнаружил моток веревки, про которую успел подзабыть. Памятуя о предшественнике, я и не думал сооружать веревочный подъемник на вершину булыжника. Сейчас даже доставать ее не стал. Закончив с оружием и рюкзаком, я вспомнил о тайном кармашке под мышкой и вытащил оттуда свои самые большие ценности. 2 глазных хрусталика гребенчатого василиска, маленький, но очень дорогой камешек эридозита и гелион. «Ух ты! А с чего это он стал меньше?» Полупрозрачный минерал с золотистыми прожилками сократился в размерах почти на треть. «Он что, расходуется на реализацию назначения?» Когда я разъединил компоненты, создающие невидимость для монстров, пелена тумана перед глазами исчезла. Полагаю, она и являлась признаком активации защитной функции камешков. Начал пристально разглядывать показавшийся мне уменьшившимся полупрозрачный камушек. «Гелион – уникальный минерал искусственного происхождения. Ориентировочная стоимость – 110 тысяч упсов». «Точно, расходный, цена упала. Пока поостерегусь их соединять, экономить буду. А то придут непрошенные гости, а мне и ответить нечем». Закончив инвентаризацию, обрадовался, что во время вчерашней схватки ничего не потерял, ни одного магазина не выбросил, лопатку не выронил. Как умудрился, загадка. Наверное, действовал на автопилоте, не зря же у меня копилка мышечной разумности полна преференциями. Как и остальные копилки, судя по последнему общению с автономкой. Система сообщила, что для выживания ратника с позывным «Дмилыч» в начале схватки она их опустошила, а по окончании снова заполнила по результатам новых достижений на ниве выкашивания пришельцев. Еще впереди маячила одна бонусная ступень за преодоление электрической долины. Выходит, мне до 17-й осталось подняться всего на 2 ступени, и можно... Так, минутку, какие ступени? У меня ведь уже есть стадия возрождения. Значит, нужно побыстрее найти пирамидки и топать отсюда. Наконец-то можно будет разбудить Лилю. Не уверен, что она обрадуется месту, где оказалась, но ведь я рядом. С этими почти радужными мыслями начал одеваться. Да ты не в лучшей форме, Дмитрий Михайлович, если не сказать хуже. Однако времени на полное восстановление нет, пора поднимать себя за шкирку и тащить к месту вчерашней битвы. Заметит ли меня опять основная система? Пока не проверишь, не узнаешь. Если заметит, жди больших проблем, которые сейчас не по силам. Сидеть на месте не вариант. Надо скорее разобраться с долгами. Трудно. Ясень пень, но ведь я знал, на что шел. На этот раз с булыжника сумел спуститься за пару минут. Однако даже незначительные нагрузки отдавали страшной болью в мышцах, требовавших отдыха после вчерашних подвигов. Да, организм заслужил немного спокойствия, однако позволить подобную роскошь я не мог. Вот и граница Ледового царства. Камни, покрытые сверкающей на солнце коркой, почва с колдобинами. Направился к тому месту, где вчера заметил рыжий ручеек, но следов нашествия пришельцев там не обнаружилось. Ничего, ни одной косточки. Вчера оставались кучи недоеденных тварей. Что же тут произошло ночью? Кто устроил пиршество? Ночные падальщики? Даже не хочу знать, как они выглядят. Вот здесь муравьи вчера и проходили. Направился в ту сторону, откуда они двигались, и вскоре подошел к отвесной скале. Заметил прямо на стене след ручья. Тысячи насекомых своими жесткими лапками слегка процарапали камень. Посмотрел вверх, на высоте в 5 метров разглядел выступ. Как же повезло со вторым умением. Ни веревки с крюком не требуется, ни лестницы, только руки и ноги. Снял обувь, связал берцы шнурками, перекинул их через шею и осторожно начал восхождение. Организм то ли привык, то ли смирился с нагрузками. Болевые ощущения никуда не делись, но перешли в некий фоновый режим. Похоже, мне удалось себя убедить, будто так и должно быть. «Так, что у нас здесь?» Выбравшись на уступ, увидел перед собой треугольный проем в каменной стене. «Неужели пещера?» «И муравьиные следы ведут туда. Пусть это будет пещера-сокровищ». Усыпанное разнокалиберными камнями небольшое плато простиралось вдоль скалы 10 метров. Самый широкий уступ шириной в 3 моих шага оказался напротив пещеры, по краям он сужался в ноль. Стараясь не издавать ни звука, подошел к проему сбоку. Заходить внутрь не рискнул, ведь у каждого сокровища, а я очень на него рассчитывал, должен быть страж. По крайней мере, так в сказках пишут. Рубежье мало походит на сказку, особенно на добрую. Однако верить в плохие предчувствия жизнь меня приучила. Сместился в сторону еще на пару шагов, прижался рюкзаком к каменной поверхности. Беззвучно чихнул, чтобы включить умение дегустатор. Отдаленный запах гнили стал ощущать сильнее. Там что, неделю назад сдохла какая-то зверушка? Вчерашние муравьи ее бы точно схарчили. Может быть, просто трупный запах еще не выветрился? Тянул носом побольше воздуха. Биоматериал из нескольких видов пришельцев, частично разложившийся под действием кислот. Поступил краткий анализ. Некто вчера плотно покушал и сейчас отдыхает в тени, переваривая пищу. Нашел место, гад. Мало того, что поужинал за мой счет, так еще и апартаменты занял, на которые я глаз положил. Моему возмущению не было предела, но врываться внутрь и вышвыривать наглеца поостерегся. Вдруг его аргументы круче моих стволов. Надо как-то выманить постояльца, только сначала обеспечить себе надежное укрытие. А то выскочит нечто трудноубиваемое, сбросит со скалы, а потом еще и сверху прыгнет. Как-то не хочется. Мысль о том, что не стоит отдавать врагу господствующие высоты, подкинула мне идею самому забраться на скалу прямо над входом. Для выкуривания квартиранта решил прихватить пару булыжников. Заброшу внутрь, глядишь, и выползет посмотреть на источник беспокойства. Оказавшись над проемом, промучился несколько минут, пытаясь подбросить неизвестному гостинцы. Отлепил одну руку, изогнулся и поочередно закинул оба булыжника. После первого не последовало никакой реакции. А вот затем раздался грохот, скрежетание и мощный то ли рев, то ли вой, и из пещеры выползло многощупальцевое чудовище. Я мгновенно принялся взбираться по отвесной скале, чтобы увеличить дистанцию между мной и потревоженным осьминогом. Правда, на морского хищника он походил лишь наличием множества змееподобных конечностей. «Содомом тебя об Гоморру! Это еще кто?» «Точно помню, у осьминога рот под щупальцами, а у этого...» Складывалось ощущение, что толстенный хвост огромной анаконды разрезали соломкой вдоль на несколько более тонких конечностей размером со среднего удава каждая. Основная же тушка габаритами с 200-литровую бочку напоминала мохнатую гусеницу с зубастой пастью. Чудище быстро определило источник беспокойства. Используя конечности с присосками, оно бросилось вверх по скале. Пытаясь задержать его атаку, сделал 5 выстрелов. Результат нулевой. Пули просто отскакивали от кожи хищника, а одно из щупалец вскоре ухватилось за ногу. «Ну все. Сходил за хлебушком». Проскочила мысль, когда я почти опустошил магазин, пытаясь прострелить схватившую меня конечность. Двигаться дальше я уже не мог. Хищник просто был обязан меня настигнуть и... Однако тот продолжал только тянуть, не приближаясь. «Ему лень карабкаться наверх?» Глянул вниз и увидел, что осьминог распластался по скале, а пара его щупалец натянулись до предела. «Похоже, они застряли в пещере. Подобраться ко мне ближе он не мог, как и достать еще одной конечностью. Длины не хватило. Вот гад и пытался подтянуть добычу к себе. «Дырка тебе от бублика, а не Дмилыч!» — со злорадством произнес я, судорожно пытаясь отыскать выход из непростой ситуации. Если веревку не развязать и не разрезать, что остается? А может, резко сократить толщину ноги и попытаться выскользнуть из захвата? Опять проснулась боль, и в голову полезли самые идиотские мысли. Ну да, а еще можно отрубить или отрезать ногу. Например, положив ее на рельс перед проходящим трамваем. Ага, и позаботиться, чтобы Аннушка к тому времени разлила масло. «Масло?» Промелькнувшая сумасбродная мысль заставила спрятать глок в карман и потянуться за другим оружием. Заветную флягу, хоть и с трудом, но достать удалось, открутил крышку зубами, вторая рука оставалась приклеенной к скале. Поднес к щупальцу монстра. «Ага, не нравится?» – закричал во весь голос, почувствовав, как поспешно осьминог ослабил хватку, стоило капле жира гипноудава попасть в зону контакта его шкуры с моей. Тут же освободил ногу и поднялся еще на пару метров вверх. «Вроде оторвался». «Ну да, стоит подумать, что проблема решена, и новая тут же напомнит о себе». Шум выстрелов и долгое пребывание на одном месте сыграли свою обычную роль. Притянув сюда локоны, у подножья скалы в нескольких местах воздух пошел рябью. Пришлось быстро прятать ценную флягу в рюкзак. В этот раз крупных летающих тварей прибылось десяток. Помимо уже ставших привычными птеродактилей, налетели и летучие мыши. Не разглядел, какой у них размах крыльев, но сама мышка была явно покрупнее меня. И завизжали они так, что едва не полопались барабанные перепонки. От их пения хотелось биться затылком о камень. Из-за дикой какофонии не получалось прицелиться. Казалось, все тело вибрирует. С визжалками захотелось расправиться не только мне. И у местного осьминога такая возможность имелась. Практически все летуны закончили одинаково. Монстр хватал каждого приблизившегося пришельца и мощно впечатывал в каменную стену. Закончив с летунами, он оттолкнулся от склона и рухнул вниз. Полагаю, пытался освободить щупальца, застрявшие в пещере. Ему это удалось, но только порвав их. А дальше завертелся крутейший замес, в котором один против всех, а все против одного. Сразу решил, что ребятки внизу обойдутся и без Дмилыча. Теплых чувств не питал ни к одной из противоборствующих сторон, ставки делать не собирался. Да и некогда мне. Впереди ждала пещера сокровищ, оставшаяся на некоторое время без стража.